Пожалуйста, присаживайтесь. Мы будем слушать еще свидетельства. Друзья дорогие, думаю, что не ошибусь, сказав, что самая заветная мечта наркомана или пьяницы – выбраться из этой проблемы. Когда эти люди, через некоторое время употребляя наркотики или алкоголь, начинают понимать, что они теперь уже наркоманы и алкоголики, в их сердце рождается заветная мечта – оставить это. Но прежде чем что-то оставить, нужно понимать, что оставить. Так что же это все-таки? Употребление наркотиков, алкоголя. Мы видим тот диагноз, который сегодня ставит современная медицина и даже общество. Они говорят, что это болезнь. Болезнь, но лекарства для этой болезни они не находят. Мы видели такие примеры, что вот есть такие страны, в частности Голландия, мы были с братом в Амстердаме, мы видели, что в этой стране с этой болезнью борются так, что там разрешают это делать. Они борются с этой проблемой посредством разрешения. Они думали, что разрешив людям употреблять наркотики свободно и алкоголь, люди поймут, что это зло и будут бросать. Но нет, это не решило вопроса. Мы проходили по улицам Амстердама и видели, что все первые этажи забиты наркоманами, пьяницами, которые употребляют от легких до самых тяжелых наркотиков. Там проблема усугубилась. Мы живем в той стране, где с этой болезнью, как они называют, болезнь в кавычках, борется посредством запрета. Мы видим, что тюрьмы не дают исправления этим людям. Нету такого лекарства. Более того, люди, занимающиеся наркоманией и пьянством, они увеличиваются. И тогда принимается во многих местах такое решение, мы знаем это из жизни, в частности, в Питере было такое, что в очередную партию наркотиков, которая пришла в город, насыпали яда. И в один день ушло из жизни около 600 человек. Я сам лично видел места лишения свободы, где прогрессирует болезнь туберкулез, и администрация этой колонии ничего не делает, чтобы решить эту проблему. Я понял, что это сознательный рассадник этой болезни, чтобы посредством ухода из жизни этих людей проредить ряды наркоманов. Это страшное зелье. Что же это такое? С чем бороться? И наркоманы, пьяницы уже на определенном этапе не хотят этого делать. Апостол Павел говорит, если делаю то, что не хочу, то уже не я делаю то, но живущий во мне. Грех. Вот что порабощает человека. Этот же апостол Павел говорит такое слово, кто чем побежден, тот тому и раб. Дорогая душа, пришедшая на наше собрание, если ты видишь, что ты не способна оставить употреблять алкоголь или наркотики, знай, что ты являешься рабом греха. И от этого рабства может освободить только одна личность. Это Иисус Христос. И мы сейчас будем еще слушать одно свидетельство брата с города Ростова. Его зовут Максим. Мне не посчастливилось родиться в семье христианской, потому что считаю счастьем родиться в семье верующей, быть вдалеке от этой глубины греха, которой вот погибают люди среди этого мира, от этой трясины такой, в которой я находился. Но посчастливилось, по милости Божьей, услышать о любви Господа ко мне именно тогда, когда я в этом очень сильно нуждался. Именно тогда, когда мне никто помочь не мог, никто не мог мою проблему решить. Когда была абсолютная безнадежная жизнь. То знаете, насколько это тяжело в юности осознавать, что жизнь твоя безнадежно потеряна, что у тебя нет никакого будущего, никакой надежды у тебя абсолютно нет. Твоя жизнь потеряна, перечеркнута. И ты сам в этом виноват, конечно, но как-то поправить уже нет никакой возможности. И это осознание, оно заставляет еще больше, закрыв глаза, и еще больше бежать туда, где погибель. И я тоже был наркоманом, как свидетельствовали передо мной братья. И тоже погибал в этой зависимости, в рабстве в этом, в которое добровольно пошел. попробовав однажды. Я сам к этому шел сознательно, не то чтобы меня кто-то обманул там. Я был приличным человеком, учился в институте, а мне кто-то дал попробовать. И такое бывает. А я сам шел к этому. Так вот, с детства, со школьных лет еще. Вот, и попробовав потом уже уколоться, 18 лет, подумал, что нашел для себя такое удовольствие большое, которое я могу теперь, когда захочу, испытывать в своей жизни. Не так сложно достать, это не так дорого стоило у нас в городе, тогда еще 50 рублей там стоило, 60. Ну и думал, что как хорошо такое вот удовольствие, когда захотел, пошел, нашел. Но это настолько быстро, ну, превратилось, ну, удовольствие настолько быстро превратилось в рабство, в несчастную жизнь. Полгода где-то прошло, и я превратился в несчастного человека, потерянного. Мне за эти удовольствия столько несравнимо больше, ну, приходилось переносить мучений, страданий. Я не так долго, ну, занимался этим, но не сосчитать, сколько раз я испытывал ломки, сколько раз, как мы говорили, перекумаривать пытался, переболеть, и уезжать в другой город, и родственники брали меня к себе жить, не выходить никуда из дома, и в больнице лечился. Столько раз я, ну, вот, намучился от этого. А внутреннее мучение, которое вот знает каждый, насколько тяжелые, не столько физические, сколько внутренние мучения. Вот депрессия, вот эта безвыходность, которая тебя съедает, ты ничем не можешь отвлечься от этого, как-то от этого удалиться, убежать, никуда не спрячешься. Никуда не спрячешься. Тебе пытаются помочь, там родные и близкие видят твои мучения, пытаются тебя как-то отвлечь, что-то тебе дать, работу там. Друзья пытаются куда-то там тебя в компанию привлечь, там выпивать, еще что-то. А тебя ничто не может отвлечь от этого. Тебя просто внутри съедает это вот желание, эта мысль, это вот безвыходность, такая безнадежность. Единственное средство только спрятаться, вот, употребив наркотики. Оно как-то удаляет от реальности. А когда нету этой возможности, то испытываешь страшные мучения внутри себя. Страшное состояние, жуткое. И когда нету возможности, конечно, ну, я до того доходило у меня, что 19 лет мне было всего, а я пытался повеситься. Своими руками делал петлю себе, залазил. Только, наверное, по милости Божьей не рассчитал шнур, оборвался, на котором я пытался повеситься, шлепнулся и остался живой. В этот момент брат домой приехал, и так вот я остался живой, по милости Божьей. И потом, знаете, уже в критический момент такой жизни моей, когда создалась уже такая теснота вокруг меня, когда и наркотики нету возможности такой употреблять постоянно, и не можешь без этого жить. Страшное мучение. И в этот момент я и услышал о любви Божьей ко мне, об Иисусе Христе. И причем услышал из уст таких людей, которые жили сами такой же жизнью, были наркоманами. И гораздо больше, чем я, употребляли наркотики. И некоторые отсидели срок, и некоторые не один срок. И были людьми свободными, счастливыми, со светлыми глазами, которые говорили мне, что это сделал Бог. Для меня было очень удивительно увидеть человека, который был наркоман, увидеть свободным его, что он не курит, не ругается матом, радуется, другим говорит, что Бог его видит в наколках весь. Это летом было, в майке человек стоит, у него наколки на руках, все пальцы там в перстнях, а он говорит о любви Божьей. Он свободный человек, это для меня было очень удивительно. Я, ну, находясь в таком стеснении, сам стал искать Господа, сам стал молиться. Мне было стыдно сначала, я прятался, чтобы меня никто не видел. Просил, чтобы Господь мне помог. Чтоб помог мне в моей трудности, в проблеме моей. Мои молитвы такие, они были немощные, такие я вот садился на землю прям. И сидя так, сидя, молился, там под деревом прятался, молился, просил, чтобы Господь мне помог. И Господь не заставил долго ждать. Моя жизнь стала меняться. Так вот неудержимо, быстро стала меняться. Я пока услышал о покаянии, пошел у одного, спросил брата, говорю, что такое покаяться? Он мне объяснил, говорит, если хочешь, давай помолимся. Мы с ним стали на колени, помолились. Чего-то яркого такого я не испытал, но моя жизнь стала меняться, стала изменяться. Прошло немножко времени, и я понял, что Бог меня простил, что Бог мне подарил свободу, я почувствовал себя свободным. От наркотиков, от сигарет, от всего остального. Почувствовать себя свободным. И вот человеку, который был в таком рабстве, почувствовать себя свободным, это тоже большое удивление вызывает. Для меня это было удивительно. Я просто не рассчитывал, что такое может быть в моей жизни. Что такое может произойти. Мне не снилось, я себе не представлял такого. Знаете, душа, она как будто камнем была привалена тяжелым, стала свободной, стала, ну как бы взлетела. Летать стала душа. Сердце, знаете, радостью такой наполнилось, которую я никогда в жизни не испытывал своей. Я понял, что Бог меня простил, принял меня. Я не просто стал порядочным человеком, который не употребляет наркотики, не курит, не ругается матом, а я стал верующим, настоящим христианином, детем Божьим. Меня это осознание, оно очень, ну, большую радость доставляло мне. Потому что я, повторяю, я этого не ожидал. Я не ожидал, что так может быть. И радость меня настолько наполняла, мне всем хотелось рассказать, что в моей жизни это произошло. Мне казалось, что все тоже окружающие должны удивиться сильно, что такое может быть, что Бог живой, что Он действительно прощает грехи, освобождает. Мне хотелось поехать домой, рассказать всем, маме своей рассказать, всем, кто друзьям рассказать. Мне хотелось буквально по телевизору выступить и сказать всем, что Бог такое может сделать, чудо такое. После этого, когда произошло это в жизни моей, мне очень сильно захотелось оставшуюся жизнь жить с Богом. Оставшуюся жизнь посвятить Господу, прожить для Него жизнь свою. Я очень рад, что Господь меня в юности нашел, в юном возрасте, вот достал из этой ямы. И Он не опоздал. Я думаю, что если бы это было... Ну, не произошло именно в тот момент в моей жизни, наверное, может быть, меня и не было. Мне бы не хватило силы столько прожить, сколько прожили вот братья, кто до меня свидетельствовал. Я думаю, что я бы не смог бы. И Господь действительно, Он не опоздал, вовремя пришел в мою жизнь. Я поспешил крещение принять, чтобы служить Господу полноценно. Вот, и знаете, вот... То, что я искал у Бога помощи в своей проблеме, чтобы Он меня от наркотиков освободил. А Он мне подарил гораздо больше, гораздо больше. Он меня простил, сделал своим, детем своим сделал, приблизил к себе, сделал меня частью народа своего, церкви своей. Все, что мне Бог подарил, я, ну, абсолютно этого недостойно, не заслуживаю, недостоин. И уже больше 4 лет, как Господь меня нашел, помиловал меня. Больше 4 лет я с Ним живу. И за этот промежуток моего времени Господь не перестает меня удивлять своей милости и любви своей, радовать меня. Он мне подарил очень много того, о чем я мечтать не мог никогда в своей жизни. Он мне дал возможность служить Ему, говорить другим людям о Его любви. Раньше я нес смерть, в жизни людям, смерть. Ну, то есть я помог людям научиться наркотики употреблять, которые были еще младше меня, по 16 лет. Одному было 16, так вот 17 лет. Помог научиться употреблять наркотики, доставать их. Другими, так вот, своими преступлениями людям доставлял горе. А теперь Господь мне дал жизнь с избытком, как Он и обещал, в Библии написано. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком, Иисус сказал. Он мне дал такую жизнь, которой я могу теперь с другими поделиться. Другим рассказать об этой жизни. Другим помочь к Господу прийти, обратиться, получить эту жизнь от Него. Господь мне подарил семью, жену подарил мне. Я тоже об этом, конечно же, не мог мечтать никогда, чтобы у меня была семья. Ну, о чем может мечтать наркоман? Какая там может быть семья, какие там дети? Это, ну, все на этом крест поставлен. А мне Господь жену подарил из семьи христианской, из верующей семьи. Вот. Дочь служителя нашей церкви согласилась замуж за меня выйти. И Господь любовь нам взаимную подарил. Знаете, мы так радуемся, то, что Он соединил нас. У нас обоюдное желание Богу служить, жизнь свою для Господа прожить. Вот. Дочку недавно нам подарил, такую прекрасную тоже. Мы ее Анита назвали. Ей чуть больше 3 месяцев. Это тоже то, о чем я не мечтал никогда в своей жизни. Господь мне дочку подарил. Мы этому тоже очень рады и счастливы. И Господь вот не перестает действительно радовать, благословлять. И сегодня я имею возможность такую стоять перед вами, свидетельствовать о милости Божьей, явленной в жизни моей. Вот говорить о Его любви. Пусть Господь и тебя благословит, друг дорогой, который мучается, погибает среди этого мира, как вот и я погибал, не видел никакой надежды, никакого выхода. Знай, что и Господь хочет тебя принять, помиловать тебя. Только от нас требуется, написано, всякий, призывающий имя Господня, спасется. От нас требуется публично, так сказать, признать свою нужду в Иисусе Христе. Открыто заявить о том, что я нуждаюсь в Иисусе Христе, в Его любви. Пусть Господь благословит тебя, того, кто нуждается в Господе Иисусе Христе. Аминь.